Глава 8. Крик и шум, поднятый по этому случаю купальщиками, пробудил еле вздремнувшего у окна протопопа. Старик испугался, вскочил и, взглянув на реку, решительно не мог себе ничего объяснить, как под окном у него остановилось щегольское тюльбюри, запряженное кровную серую лошадью. В тюльбюри сидела молодая дама в черном платье. Она правила лошадью сама, а возле нее помещался рядом маленький казачок. Это была молодая вдова, помещица Александра Ивановна Серболова, некогда учительница Туберозова, которую он очень любил и о которой всегда отзывался самым теплым сочувствием. Увидав протопопа, молодая дама приветливо ему поклонилась и дружественно приветствовала. «Александра Ивановна, примите дань моего наиглубочайшего почтения», — отвечал протопоп. «Всегдашняя радость моя, когда я вас вижу. Жена сейчас встанет, позвольте мне просить вас ко мне на чашку чая». Но дама отказалась и сказала, что она приехала с тем, чтобы помолиться об усопшем муже, и просит Туберозова поспешить для нее в церковь. «Готов к вашим услугам. Пожалуйста, вы начинайте обедню, а я заеду на минутку к старушке Припотенской, она иначе обидится». С этими словами дама кивнула головой, и легкий экипажец ее скрылся. Протопоп Саверий начал спешно делать свой всегда тщательно содержимый туалет, послал девочку велеть ударить к заутренней, велел ей забежать за диаконом Ахиллой, а сам стал перед кивотом на правило. Через полчаса раздался удар соборного колокола, а через несколько минут позже и девочка возвратилась, но возвратилась с известием, что диакона Ахиллу она не только не нашла, но что никому неизвестно и где он. Ждать было некогда, и отец Туберозов, взяв свою трость с надписью «Жезл Ааронов расцвел», вышел из дому и направился к собору. Не прошло затем и 10 минут, как глазам протопопицы Натальи Николаевны предстал диакон Ахилла. Он был, что называется, весь вне себя. «Маменька!» — воскликнул он. «Все, что я вчера вам обещал о мертвых костях, вышло вздор!» «Ну, я так тебе и говорила, что это вздор!» — отвечала Наталья Николаевна. «Нет, позвольте же, надо знать, почему это вздор выходит. Я вчера, как вам обещал, я этого сваренного варнавкой человека останки, как следует, выкрал у него в окне и снес в кульке к себе на двор и высыпал в телегу. Но днесь поглядел, а в телеге ничего нет. Я же тому не виноват». «Да кто ж тебе винит? То-то и есть. Я даже впал в сомнение, не схоронил ли я их ночью, да не заспал ли. Но на купании меня лекарь рассердил, и потом я прямо с купания бросился к варнавке. Окошки закрыты болтами, а я заглянул в щелочку и вижу, что этот обваренный опять весь целиком на крючочке висит. Где отец протопоп? Я все хочу ему рассказать». Наталья Николаевна послала диакона вслед за мужем, и шагистый Ахилла догнал Туберозова на полудороге. «Чего это ты так и бежишь, и пыхтишь, и сопишь, и топочешь?» — спросил его, услышав его шаги, Савелий. «Это у меня отец Савелий всегда, когда бежу. Вы разве не заметили?» «Нет, я этого не замечал. А ты отчего же об этом лекарю не скажешь? Он может помочь». «Ну вот, лекарю, не напоминайте мне, пожалуйста, про него, отец Савелий, да и он ничего не поможет. Мне венгерец такого лекарства давал, что говорит, только выпей, так не будешь ни сопеть, ни дыхать. Однако ж я все выпил, а меня не взяло. А наш лекарь... Да я, отец протопопом, сегодня расстроен. Я сегодня, отец протопоп, вскипел на нашего лекаря. Ведь этакая, отец протопоп, наглость!» Дьякон пригнулся к уху отца Савелия и добавил слух. «Представьте вы себе, какая наглость!» «Ничего особенного не вижу», — отвечал протопоп, тихо всходя на ступени собора. «Астрагелус есть кость во щиколотке, и я не вижу, для чего ты мог тут рассердиться». Дьякон сделал шаг назад и в изумлении воскликнул. «Так это щиколотка?» «Да». Ахилла ударил себя ладонью по лбу и еще громче крикнул. «Ах, я дурак! Что ты сделал?» «Нет, вы сделайте милость, назовите меня, пожалуйста, дураком». «Да скажи, за что назвать?» «Нет уж, вы смело называйте, потому что я ведь этого лекаря чуть не утопил». «Ну, изволь, братец, исполняю твою просьбу. Воистину ты дурак, и я тебе предсказываю, что если ты еще от подобных своих глупых обычаев не отстанешь, то ты без того не заключишь жизнь, чтобы кого-нибудь не угодить насмерть». «Полноте, отец Савелий, я не совсем без понятий». «Нет, не полноте, а это правда». Что это в самом деле? Ты духовное лицо, у тебя полголовы седая, а между тем, куда ты не оборотишься, всюду у тебя скандал. Там ты нашумел, тут ты накричал, там то повалил, здесь это опрокинул, так везде за собой и ведешь беспорядок. Да что ж такое, отец Савелий, я валяю и опрокидываю, ведь это круглым числом можно на человека не весь что наговорить. Постоянно, постоянно за тобой по пятам идет беспорядок. Не знаю я, чего это так, и все же такие, значит, это не по моей вине, а по нескладности, потому что у меня такая природа. А в другую сторону вы это напрасно располагаете. Я скорее за порядок теперь стою, а не за беспорядок. И в этом расчислении все это и сделал. И вслед за сим Ахилла скороговоркой, но со всеми деталями рассказал, как он вчера украл костяк у Варнавы Препотенского, и как этот костяк опять пропал у него и очутился на старом месте. Туберозов слушал Ахиллу, все более и более раскрывая глаза и невольно сделав несколько шагов назад, воскликнул: «Великий Господи, что это за злополучный человек?» «Кто это, отец Савелий?» — с не меньшим удивлением воскликнул и Ахилла. «Ты искренне мой, ты! А по какой причине я злополучен? Кто, какой злой дух научает тебя все это делать?» «Да что такое делать?» «Лазить, похищать, ссориться!» «Это вы меня научили», — отвечал спокойный и искренний дьякон. «Вы сказали, путем или не путем этому надо положить конец. Я и положил, я вашу волю исполнил». Туберозов покачал головой и, повернувшись лицом к дверям, вошел в притвор, где стояла на коленях и молилась Серболова. А в углу на погребальных носилках сидел, сбивая щелчками пыль с своих панталон, учитель Препотенский, лицо которого сияло на этот раз радостным восторгом. Он глядел в глаза протопопу и дьякону и улыбался. Он, очевидно, слышал, если не весь разговор, который они вели на сходах храма, то, по крайней мере, некоторые слова их. Но зачем, как, с какого повода появляется здесь бежавший храма учитель? Это удивляет и Ахиллу, и Туберозова, с той лишь разницей, что Ахилла не может отрешиться от той мысли, зачем здесь Препотенский, а чинный Савелий выбросил эту мысль вон из головы тотчас, как пред ним распахнулись двери, открывающие алтарь, которому он привык предстоять со страхом и трепетом. Прошел час, скорбная служба отпета. Серболова и ее дальний кузен, некто Дарьянов, напились у отца Савелия чаю и ушли. Серболова уезжает домой под вечер, когда схлынет солнечный жар. Она теперь хочет отдохнуть. Дарьянов придет к ней обедать в домик старушки Препотенской. Отец Туберозов условится туда же прийти несколько позже, чтобы напиться чаю и проводить свою любимейшую духовную дочь. Но где же Ахилла и где Препотенский? Учитель исчез из церкви, как только началась служба, а дьякон бежал тот час, как ее окончил. Отцу Савелию, который прилег отдохнуть, так и кажется, что они где-нибудь носятся и друг друга гонят. Это был сон в руку. Дьякон и Варнава приготовлялись к большому сражению.